эти роковые ночи и дни его божественность провел на ногах, отказавшись от кресла, более того, даже не поворачиваясь к нему. Днем и ночью не сводил он воспаленных глаз с набитой якобинцами туши. Чай и сухарики, подносимые павлином камердинером, отвергались. Хотя последние события сказались на желудке, старик не сдавался и, временами стискивая от боли челюсти, лишь хрустел зубами, словно стараясь стереть их в порошок. Даже известие о бегстве с чуда летного состава не заставило его радостно вздрогнуть. Первый флаг-капитан все-таки решился обеспокоить патрона. «Ваша божественность, весьма желательно всех сдавшихся летчиков после допроса раздробить на колесе с отрезанием частей тела, поначалу рук и ног, а затем и голов. Я уже распорядился о сколачивании эшафота». Его божественность даже не пошевелился. «По моему приказу приготовили соль. Нескольких из этих подонков, после того, как с них будет снята кожа, решено засолить и отослать в бочонках обратно, к их подельникам», — продолжал фантазировать первый флаг-капитан. «Думаю, это послужит для остальных окончательным и бесповоротным уроком». Адмирал поразил всех своей задумчивостью. «Прикажите испробовать усовершенствованный электрический стул?» — продолжал настаивать изувер. «Сундуки с наградами. Немедленно сюда!» — неожиданно проснулся скрипучий голос. Недоумение перекосило физиономию любимца. «Приказываю доставить сундуки!» — повторил его божественность, вызывая уже всеобщий ажиотаж. Свита загудела. Впрочем, в толпе придворных толклись и те, кто совершенно не интересовался молодцами-летчиками. Перебравшийся на убийцу капельмейстер, несмотря на мятежи и революции, твердо вознамерился во что бы то ни стало поставить золото Рейна. Маэстро требовал всесторонней помощи для театрального действа, подобного веймаровского с громами, молниями и тысячной массовкой. Компанию ему составлял очкастый генетик. Этот спал и видел во сне новые лаборатории. Беременная самка была опутана датчиками. Гомункулус готовился вот-вот появиться на свет. Ученый нервничал, ему не подписывали ни одной бумаги. «На хор пойдет не менее 200 человек», — шепотом делился с ним дирижер. «Только шлемов и щитов 1150 единиц. Из скалы должен забить фонтан до такой, чтобы всех до печенок пробрало. Я уже не говорю о девах-воительницах. Есть идея снабдить их ранцевыми ракетными двигателями». «Мне отказываются ремонтировать холодильные камеры», — осторожно возмущался врач. «Неизвестно, где хранить капсулы. Форменное безобразие. Топчусь здесь уже третьи сутки». «Коньяк, коньяк, милый вы мой», — возбуждаясь, перебивал маэстро. «Чудеса делает с любым чиновником, можете поверить. У меня остались кое-какие запасы, и с морпехами нет проблем. По крайней мере, дымовые шашки для первого акта уже девать некуда. Так что обещаю вам грандиозное зрелище. Дайте ранцы, и я устрою полет валькирий, да такой, что мало не покажется». «Что вы мелете?» – прошипел гением, бледный от гнева и напряжения, главный электрончик, избежавший гильотины по той банальной причине, что ему, как и механику, просто не нашлось замены. «Мы вот-вот взлетим на воздух, а вы носитесь со своими декорациями и холодильниками. Кому все это нужно, тем более сейчас?» «Ошибаетесь, голубчик», – запальчиво ответствовал дирижер. «Поднимутся и падут империи, но Персифаль и Лоэнгрин бессмертны. Зарубите это на своем носу». «Господа, когда же все это кончится?» — простонал после подобной отповеди главный электронщик. Он готов был сгореть от отчаяния, окончательно уверившись, что находится среди сумасшедших. Тем временем адмирал в третий раз вспомнил о наградных сундуках. Для чего ему понадобились ордена? Нешуточно волновались флигель-адъютанты. Умница, главный механик, разъяснил перепуганной молодежи. «Ларчик прост. Перебежчиков наградят, и, по всей видимости, высоко. В данном случае это единственный верный стратегический ход», — подтвердил механик. «Последний шанс переманить заговорщиков и избежать взрыва, награждать и прощать». «Нет, старик умен», — пробормотал он, затем совсем тихо. Пожалуй, если все так покатится дальше, бульдог сумеет удержаться. «Наградные сундуки к его божественности!» — взвился первый флаг-капитан. «Прикажете сюда доставить наших смельчаков?» Без тени стыда осведомился затем у самого. И, проследив за утвердительным кивком, ненавидимый всем мостиком подлец, как ни в чем не бывало, распорядился, чтобы с летунов и волосок не упал. Распоряжение насчет волоска поступило весьма вовремя, дабы в глубине линкора уже заработали. На этот раз ход его божественности был действительно стратегическим. Слухи о том, что случилось, тотчас достигли мятежного чуда. Радио «Голос убийцы» вовсю транслировало интервью с бегунами-летчиками. Командор приказал глушить вражий рупор, но, как всегда, опоздал. Диссиденты, размножающиеся на авианосце со скоростью блох, вооружились портативными радиоприемниками, жадно ловили новости и передавали их по отсекам. Особенно потрясли тайных слушателей откровения интеллектуала-инженера, одного из тех, кто был так опрометчиво выслан на злополучном философском баркасе. Не стесняясь в выражениях преданности божественному, инженер расписывал преимущества новой жизни. Разумеется, его тотчас же обеспечили работой и достойными условиями проживания, а именно трехкомнатной каютой первого класса. Ко всему прочему, политический эмигрант получил чин полковника гвардии с привилегией участвовать в церемонии развода почетного караула по нечетным дням недели. Все эти откровения разъедали на чуде людей. Недовольные продолжали плодиться, как опарыши, и члены конвента держали совет еще более подавленными. «Необходимо немедленно пресечь беззастенчивую пропаганду», — распорядился адепт. «Установите мощные глушители. По внутренней ретрансляции рекомендую пустить бравурную музыку. Революционные марши быстро поднимут настроение». Мальчишки-заговорщики выслушали рекомендации, пребывая в полном и окончательном унынии. Все разбрелись, оставив командора наедине с верной Манькой, которая увлеченно ковырялась в носу. После подлой измены авиаторов Мичману ничего не оставалось, как ликвидировать оставшихся летчиков. Тем более расправ требовали разъяренные массы, втайне завидовавшие перебежчикам. Трибунал славился скорой расправой. Некоторые из летунов кричали командору и Маньке, которая ловко пихала патроны в револьверный барабан, готовясь в очередной раз показать свою виртуозность. «Где ваша конституция? Где хваленое равенство с братством?» «За борт их», не выдержав, скомандовал командор. Библиотекарь одобрил поступок ученика. Но среди бывших товарищей по ордену произошел новый раскол. Недовольных поддерживали авиационные техники. По общему мнению, нельзя было вымещать на последних спецах революционную ярость. Теперь техники наотрез отказались прогревать моторы оставшихся исправных стратегов. Более того, на следующую ночь супер-сверхзвуковые стратосферные бомбардировщики вовсе оказались без прикрытия. Охрана попросту разбрелась. Грабители тут же растащили дюраль, резину, теплоизоляционные плитки и драгоценные платы, оставив после себя лишь безжизненные скелеты с уныло откинутыми колпаками кабин. Ко всем прочим трофеям черного рынка добавились качественные медные маслопроводы, и буквально через несколько часов на авианосце появился недурной самогон. Дела пошли вовсе кисло, когда конвент, уже нисколько не опасаясь Маньки комиссарши, обвинил Мичмана в неумении организовать элементарную службу. Критиканы, на сторону которых перешел комиссар иностранных дел, моментально удостоились звания политических иуд. Командору еще удалось наскрести кое-каких сторонников и арестовать предателей, но бессонница и расшатанные нервы крепко шарахнули по его здоровью. Теперь он в одиночестве бродил по мостику, пристально вглядываясь в виднеющиеся огни армады и пугая своим видом вестовых. Кроме всего прочего, Мичмана взялся преследовать призрак, того самого давно позабытого командировочного лейтенантишки с Юда. Убиенный постоянно попадался ему навстречу во время ночных прогулок. Кончилось тем, что командор заперся в рубке несчастного корабля, но лейтенант упрямо продолжал являться и там, таращась пустыми глазницами и безмолвно ухмыляясь. К фантому вскоре присоединилась не менее призрачная компания, недавно скинутых за борт летунов. Высвечивались из всех углов еще какие-то мерзкие рожи, умоляя вспомнить и о них. А время безнадежно утекало. Запертые в носовом корабельном карцере сговорщики строили новые козни и потихоньку подпиливали замки. Караул беспробудно пил. Авианосец разваливался, словно сырой пирог. Толпы санкюлотов совершенно распоясались и по-прежнему время от времени вешали кондукторов. Оставшиеся в живых механики и инженеры отказывались выходить на вахты. Какие-то подлецы отключили электричество, и теперь лишь зарево разжигаемых прямо на палубе костров, в которые кидали обломки мебели, освещало темный, донельзя замусоренный корабль. История завершилась быстро. С треском лопнуло стекло рубочного иллюминатора, и к ногам измотанного видениями командора шмякнулось нечто. Это нечто при ближайшем рассмотрении оказалось обезьяньей, оскаленной головой. Перед тем, как обезглавить комиссаршу, в пасть ей запихали ее знаменитый револьвер. Следом в рубку врывались бывшие товарищи, имея в руках молотки, железные прутья и грифели. Закутавшись, словно в тогу, в тяжелую гордину, обезумевший мичман ждал своих освободителей. Голова верной Маньки с револьвером в зубах скалилась возле его ног. Пока предводителя с усердием превращали в решето, обесточенный, разломанный авианосец обреченно качался в серой мгле очередного утра. Наконец, собравшимся шаромыжникам объявили об окончании революционной эпохи. Тут же, с наступлением дня, заговорщики созвали личный состав на последний митинг. Изо всех щелей, вперемешку со своими бесхвостыми подружками, поползли заросшие щетиной, утратившие человеческий облик, тени в бушлатах. Один лишь вопрос встал на повестке. Немедленное покаяние и присоединение к установленному порядку вещей, и сигналы оповестили пространство о полной и безоговорочной капитуляции. Нет, кар и расправ не последовало. Гильотины демонстративно разобрали к тайному неудовольствию первого флаг-капитана. Правда, бросились искать главного возмутителя, но библиотека как в воду канула. Даже самые тщательные поиски и выстукивания по перегородкам ничего не дали. Там, по утверждению свидетелей, должны были находиться заветная дверца, а за нею алфавитные кольца с миллионами томов рукописей и фолиантов. Следователи наткнулись на кофердамы, доверху заполненные всякой дрянью, от которых пришлось зажимать носы. Тем временем Блаженный вновь дал знать о себе. Адмирал распорядился немедленно доставить провидца. Дурачок, как водится, сам забрался на мостик, сопровождаемый запыхавшейся охраной. На этот раз, подбежав к самому, юродивый ловко выхватил из адмиральских ножен инкрустированную слоновой костью и бриллиантами дамасскую саблю. Не успели все охнуть и схватиться за кортики и навахи, как сабля описала над башнями сверкающую дугу. Дешифровальщики приготовились поднапрячь извилины. Тотчас посыпались разнообразные предположения, но главный механик прекратил диспут радостным восклицанием. «Ваша божественность! Я, кажется, знаю разгадку шарады!» Дождавшись благосклонного кивка, механик прошептал на ухо божественному ответ, адмирала полностью удовлетворивший. Под бодрую медь оркестров с кораблей тотчас посыпались боеприпасы. Булькали затапливаемые атомные торпеды. С шумным плеском падали объемные бомбы, а следом целыми грудами уходили на глубину взрыватели. Тяжело хлюпались о волны снаряды главного калибра, шлепались ракеты и разная артиллерийская дребедень. Океан благосклонно проглатывал гранаты, ракетницы, запалы, брикеты динамита, бесформенные комья пластида и бочки с порохом. Между тем беспрерывно подносились и вываливались новые тонны. Выполняя монаршью волю, матросы в течение 24 часов вынесли, выкатили и выбросили все базуки. Переносные ЗРК, десантные пушечки, крупнокалиберные патроны к зениткам, карбид и дымовые шашки. Ящик летел за ящиком, снаряд за снарядом, пулеметная лента за пулеметной лентой. Планы перевыполнялись, несмотря на приказ оставить в покое камбузы, на отвратительном, за борт, полетели даже кухонные ножи. С легким сердцем Командир ударного эсминца первым отъехал рапортовать самому о досрочном выполнении государственной задачи. Следом поспешили и остальные. Матросы тысячами падали от усталости, но головная боль его божественности была снята раз и навсегда. В никуда ушло 150 287 34-дюймовых снарядов, 5333 атомные бомбы, без малого 600 тысяч ракет и торпед, бесчисленное количество патронных ящиков и прочей мелочи, навахи и резиновые дубинки. Единственное, чем решено было утешить морпехов. Разоружение дало немедленные результаты. Эсминцы, авианосцы и линкор наконец-то показали облепленные водорослями и ракушками ватерлинии, безнадежно упрятанные ранее в океанской толще, и закачались, словно поплавки. Механик и еще несколько пацифистов радостно потирали руки. Главного артиллериста на всякий случай заперли в его каюте. По предложению все того же механика, на дверь каюты повесили поистине амбарный замок. Справедливости ради стоит заметить, это была далеко не лишняя предосторожность.